Глава 28. Тик-так, тик-так. Кейт МакТирнан, показалось, она услышала какой-то звук. Нет, вероятно, почудилась. В таком месте рано или поздно должна съехать крыша. Звук повторился. Едва слышное поскрипывание половиц. Дверь отворилась, и в комнату молча вошел мужчина. Вот он. Казанова. Теперь он в другой маске. Он походил на какое-то языческое божество, стройный, атлетического телосложения. Очевидно, таким он представляет себя в своих фантазиях. Кейт предпочла бы видеть его на столе в морге. Она обратила внимание на его одежду. Линялые синие джинсы в обтяжку, черные ковбойские сапоги, выпачканные в грязи, голый торс. Несомненно, Казанова гордился игрой мышц на груди. Кейт пыталась зафиксировать в памяти все на тот случай, если удастся вырваться. «Я ознакомилась с вашими правилами», — спокойно произнесла она, и все же ей не удалось сдержать легкой дрожи. «Они очень четкие и ясные». «Благодарю. Правила никому не по душе, и в первую очередь мне самому». Но иногда они необходимы. Маска, скрывающая его лицо, постоянно притягивала взгляд Кейт. Такие же тщательно выделанные маски изготавливают в Венеции, расписанные вручную, демонически красивые. Наверное, Казанова хочет казаться соблазнительным. — Почему вы носите маску? — спросила Кейт. Она постаралась, чтобы в ее голосе прозвучали покорность и любопытство, и ни намека на вызов. Как я уже указал в записке, настанет день, когда ты будешь свободна. Я тебя освобожу. Поверь, таковы мои истинные намерения. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Если я буду вести себя хорошо, стану подчиняться? Да. Если будешь вести себя хорошо. Кейт, ты мне очень нравишься. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ей неудержимо хотелось ударить его, вцепиться в горло. Рано, — одернула она себя. — Подожди, чтобы действовать наверняка. У тебя будет лишь одна попытка. Похоже, Казанова прочитал ее мысли. В уме и проницательности ему не откажешь. — Забудь о карате, — сказал он, и Кейт догадалась, что он улыбается под маской. — Кейт. Пожалуйста, помни об этом. Я имел возможность видеть тебя во время занятий. Следил за тобой. Ты сильная, ловкая. Но я тоже сильный и ловкий. Знай, я тоже знаком кое с какими видами единоборств. Я подумал совсем о другом. Нахмурившись, Кейт закатила глаза и уставилась в потолок. Она решила, что в данных условиях сыграла свою роль достаточно хорошо. Конечно, звездам Голливуда беспокоиться нечего, и все же получилось прилично. — В таком случае прошу прощения, извини, — промолвил Казанова. — Я напрасно додумывал за тебя твои фразы. Впредь такого не повторится, обещаю. Возникали моменты, когда он производил впечатление нормального человека. И это больше всего пугало Кейт. Казалось, они мирно беседуют в уютной гостиной, а не в этом доме ужасов. Кейт посмотрела на руки Казановы. Пальцы длинные, изящные. Архитектор, врач, художник. Одно, несомненно, это не руки рабочего. Итак, какую судьбу вы для меня уготовили? Почему я здесь? К чему эта комната, одежда, мои вещи? Голос Казановы оставался спокойным и учтивым. Он действительно пытается соблазнить ее. О, видимо, я просто хочу полюбить. Желаю, чтобы каждый день был наполнен романтикой. Жду необычных ощущений. Мечтаю почувствовать единение с другим человеком. Я такой же, как все. Но только я не мечтаю, а действую. — Разве вы ничего не ощущаете? — спросила Кейт, изображая сочувствие. Насколько ей было известно, социопаты не способны испытывать эмоции. Казанова пожал плечами. Кейт поняла, что он снова улыбается, смеется над ней. — Итак, Договорились? Никаких пустых обменов любезностями, по крайней мере, первое время. Помни, я могу быть очень романтичным. Более того, предпочитаю быть таким. Кейт оказалась застигнута врасплох его стремительным движением. Заряд появившегося из ниоткуда шокового пистолета отбросил ее назад. Кейт вспомнила сухой треск выстрела, запах озона. Отлетев к стене, она больно ударилась головой. От гулкого эха содрогнулся весь дом, то место, где ее держали. «О, Господи!» — тихо простонала Кейт. Казанова навалился на нее своим весом. «Сейчас он ее убьет!» «О, Боже! Кейт не хотела умирать! Как все бессмысленно, абсурдно!» В ней поднялась волна неудержимой ярости. Предприняв отчаянные усилия, она ткнула во что-то ногой, но пошевелить руками не смогла. Грудь горела. Казанова сорвал с нее блузку, принялся жадно ощупывать тело. Он был уже полностью возбужден. Кейт чувствовала, как он трется о ее бедра своим твердым, как камень, естеством. — Пожалуйста, не надо, — прошептала она. Ее голос донесся откуда-то издалека. Казанова обеими руками мял ей грудь. Кейт ощутила во рту привкус крови, по щеке потекла теплая струйка. Не в силах больше сдерживаться, она заплакала. Ей нечем было дышать. Я пытался вести себя вежливо. Сквозь стиснутые зубы процедил он. Внезапно Казанова остановился. Встав, он расстегнул джинсы и спустил их до колен. Кейт в ужасе смотрела на него. Член был огромным, полностью возбужденный, ярко-красный от заполнившей его крови с багровыми прожилками вен. Бросившись на Кейт, Казанова стал тереться членом о ее тело, медленно поднялся по груди к горлу, затем к рту и глазам. Кейт проваливалась в небытие и снова приходила в сознание, покидала действительность и возвращалась в нее. Она пыталась уцепиться за каждую появлявшуюся у нее мысль. Ей необходимо было ощутить контроль хотя бы над собственными мыслями. — Держи глаза открытыми, — глухо прорычал Казанова. — Смотри на меня, Кейт. У тебя такие красивые глаза. Ты самая прекрасная женщина на свете. Тебе это известно? Догадываешься ли ты, какая ты желанная? Он уже был в трансе. По крайней мере, так казалось Кейт. Его сильное тело плясало, извивалось, корчилось. Он проникал в ее чрево и выходил из него. Усевшись на молодую женщину, Казанова опять принялся играть с ее грудью. Он гладил Кейт по волосам, щекам. Через некоторое время его прикосновения стали нежными. Кейт от этого почувствовала себя еще хуже. Она ощущала унижение и стыд и ненависть к своему мучителю. — Я тебя очень люблю, Кейт. Я не могу выразить словами, насколько сильно. Никогда я не чувствовал себя так. Даю честное слово, никогда. Кейт сообразила, что Казанова не собирается ее убивать. Он сохранит ей жизнь и будет приходить снова и снова, когда у него возникнет желание. Захлестнутая волной ужаса, Кейт потеряла сознание. Она не чувствовала нежный ласковый поцелуй на прощание. «Милая Кейт, я тебя очень люблю. И мне действительно жаль, что все так получилось. Я чувствую все». Глава 29. Мне позвонила однокурсница Наоми, ее звали Флоренс Кэмпбелл. Она хотела немедленно переговорить со мной. «Доктор Кросс, мне необходимо встретиться с вами. Это очень важно». Мы встретились в студгородке. Флоренс оказалась чернокожей девушкой лет 20. Мы направились по обсаженной магнолиями ухоженной аллее мимо чистеньких опрятных домов в готическом стиле. Нам обоим почему-то было не по себе. Высокая и неуклюжая, Флоренс поначалу вела себя как-то таинственно. Своей высокой жесткой прической она напомнила мне Нефертити. Определенно, ее внешность была необычной или старомодной. Я вдруг подумал, что такие люди еще наверняка остались в сельских районах Миссисипи и Алабамы. Выяснилось, что Флоренс начинала учиться в университете штата Миссисипи. Более не похожее на университет Дьюка учебное заведение трудно найти. «Я очень сожалею, доктор Кросс», — начала Флоренс, когда мы сели на деревянную скамейку, всю спинку которой изрезали студенты, желавшие увековечить свои имена. «Я хочу извиниться перед вами и остальными родственниками Наоми». «За что, Флоренс?» — удивился я. «Вчера, когда вы были в студгородке, я не встретилась с вами. Никто не признает в открытую, что Наоми могли похитить. Разумеется, от полиции даром этого нечего и ждать. Там ко мне отнеслись просто грубо. Судя по всему, полицейские не считают, что с Наоми случилась беда». «Почему?» — задал я Флоренс вопрос, который уже давно не покидал мои мысли. Она пристально посмотрела мне в лицо. «Потому что Наоми — афроамериканка. Полиции Дарома, ФБР, на нас, в отличие от белых, наплевать». «Вы верите в это?» Флоренс Кэмпбелл закатила глаза. «Это правда. Почему же не верить в нее?» Франц Фейнон утверждал, что российские убеждения навеки отпечатались в психологии, экономике и культуре нашего общества. И я тоже так считаю. Флоренс была очень серьезной девушкой. Она все больше мне нравилась, но пора выяснить, что ей известно о Наоми. Флоренс, расскажите мне все, что знаете. И не пытайтесь подправлять свои слова, потому что я дядя Наоми и детектив. Мне нужна помощь. Здесь, в Дареме, я столкнулся с сопротивлением. Улыбнувшись, Флоренс смахнула с лица прядь волос. Она мне чем-то напоминала Иммануила Канта и в то же время Присси из «Унесенных ветром». «Доктор Кросс, я вам сообщу все, что мне известно. Вы поймете, почему девочки из общежития недолюбливали Наоми». Она набрала полную грудь воздуха, пропитанного ароматом магнолий. Все началось с парня по имени Сет Сэмюэл Тейлор. Он строитель, работает в Дараме. Я познакомила Наоми и Сета. Он мой двоюродный брат. Внезапно Флоренс замолчала. «Пока ничего страшного не вижу», — сказал я. «Сет Сэмюэл и Наоми начали встречаться в декабре прошлого года», — продолжила Флоренс. В глазах Наоми появилось какое-то звездно-мечтательное выражение, совсем ей не свойственное. Сет приходил в общежитие, но потом Наоми стала оставаться на ночь у него дома в Дареме. Я удивился, что Наоми влюбилась и ни словом не обмолвилась об этом Силле. Почему она решила сохранить роман в тайне? Но я не понимал, какие трудности могли у нее возникнуть в отношениях с однокурсницами. Уверен, Наоми далеко не первая студентка, влюбившаяся в парня и приходившая к нему домой на чай с булочками, — заметил я. Она встречалась не просто с парнем, а с чернокожим парнем. Сет возвращался с работы в перепачканной спецовке и грязных ботинках, в кожаной куртке. Наоми стала появляться в городке в старинной соломенной шляпе, какие раньше носили рабы на плантациях. Иногда Сет надевал кепку с надписью «Рабский труд». Он осмеливался насмехаться над общественной деятельностью монахинь и, прости господи, их мировоззрением. Он строго отчитывал чернокожих домработниц, когда те занимались своим делом. — А вы сами что думаете о своем брате Сете? — спросил я. — Несомненно, он очень вспыльчив. Расовая несправедливость выводит его из себя, порой дело доходит до глупости. А в остальном Сет замечательный парень. Он человек дела, не боится замарать руки. Если бы он не был моим дальним родственником, — подмигнула Флоренс. Я вынужден был улыбнуться ей в ответ. Несколько нескладная, а она, тем не менее, была настоящей леди. Мне даже начала нравиться ее высокая прическа. Вы с Наоми были близки? Мы сблизились не сразу. Поначалу между нами возникло соперничество из-за того, кто поступит на юридический факультет. Мы боялись, что примут лишь одну чернокожую. Но к концу первого курса мы подружились. Я люблю Наоми. Она великолепная девчонка. У меня вдруг мелькнула мысль, не может ли исчезновение Наоми быть как-то связано с ее приятелем. А маньяк-убийца, орудующий в Северной Каролине, тут совершенно ни при чем. Сет — очень хороший человек. Постарайтесь не обидеть его, — предупредила меня Флоренс. — Не беспокойтесь, — кивнул я. — Я сломаю ему только одну ногу. — Он силен, как бык, — подхватила мою шутку Флоренс. — А я и есть настоящий бык, — раскрыл я Флоренс Кэмпбелл свой маленький секрет. Глава 30. Я смотрел в темные глаза Сета Сэмуэла Тейлора. Он смотрел в мои глаза. Я не отводил взгляда. Его глаза казались блестящими черными бусинками, вделанными в миндалины. Приятель Наоми был высокорослым, мускулистым и по-рабочему крепким. Он напомнил мне, скорее, не быка, а молодого льва. Выглядел он безутешным, и мне было очень трудно расспрашивать его. У меня возникло предчувствие, что Наоми исчезла безвозвратно. Сет Тейлор был небрит. Судя по его виду, он несколько дней не спал. По-моему, он и одежду не переменил. В дырявых джинсах и мятой клетчатой рубашке поверх футболки, в грязных рабочих ботинках. Или Сет Тейлор действительно очень расстроен, или прекрасно играет. Я протянул руку, и он крепко стиснул ее. Мне показалось, моя рука попала в плотницкие тиски. «Ты похож на дерьмо», — заявил он. Где-то неподалеку гремела музыка. Все было совсем как дома в Вашингтоне, но с небольшим отставанием во времени. «Ты выглядишь не лучше. Пошел к черту». Так было принято здороваться на улицах негритянских трущоб, мы оба знали это и улыбнулись. Улыбка Сета была теплой и чем-то заразительной. Налет излишней самоуверенности в нем, тем не менее, не производил отталкивающего впечатления. Ничего такого, с чем я уже не встречался. Широкий приплюснутый нос Сета сломан в нескольких местах, но все же парень отличался грубой красотой. Недремлющему во мне полицейскому вдруг захотелось выяснить побольше о Сете Сэмуэле Тейлоре. Сет жил в старинном рабочем квартале в северном пригороде Даррема. Раньше район населяли работники табачных фабрик. Он занимал двухкомнатную квартиру в старом деревянном доме. Все стены были увешаны плакатами антироссийских движений. Надпись на одном из них гласила: «Со времен рабства никогда еще чернокожим мужчинам не грозила такая катастрофа». Гостиную заполнили друзья и соседи Сета. Звучали грустные блюзы печального Смоки Робинсона. А люди собрались здесь, чтобы помочь найти Наоми. Наконец, на юге у меня появились союзники. Присутствующие хотели говорить о Наоми. Ни у кого не было и тени подозрения относительно Сета Сэмуэла. Меня поразила женщина с умными, проницательными глазами и кожей цвета кофе со сливками. Кейше Бауи было около 30, она работала на почте Даррема. Наоми с Сетом, судя по всему, уговорили ее продолжить обучение и получить диплом психолога. Мы с ней сразу нашли общий язык. Наоми очень образованная. Она ясно выражает свои мысли, впрочем, тебе это хорошо известно. Отведя меня в сторону, Кейша заговорила серьезно. Но Наоми никогда не использовала свои знания и способности, чтобы кого-нибудь унизить или возвыситься самой. Нас это удивило. Алекс, она совершенно естественная. В ней нет ни грамма фальши. Мы все очень переживаем за нее. Мы с Кейшей беседовали довольно долго, она мне очень понравилась. Я обратил внимание на ее ум и привлекательность. Но сейчас мне было не до того. Отправившись искать Сета, я нашел его одного наверху. Окно спальни было открыто, и он сидел на пологой крыше. Где-то в темноте звучали чарующие звуки блюза. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» «Крыша не слишком старая, выдержит обоих?» — окликнул я Сета. Тот улыбнулся. «Если не выдержит, провалимся на крыльцо, и все повеселятся. Ради этого стоит сломать шею. Залезай, если хочется». Он говорил медленно, нараспев. Я начинал понимать, почему Наоми было с ним приятно. Я влез на крышу, и мы с Сетом Сэмуэлом стали смотреть на ночной Даррем. До нас доносились полицейские сирены и шум улиц, уменьшенная копия родного Вашингтона. «Мы часто сиживали здесь», — сдавленно промолвил Сет, — «с Наоми». «Как ты себя чувствуешь?» «Погано. А ты?» «Плохо, как никогда». После твоего звонка я думал о том, как ты придешь, как мы с тобой пообщаемся, — произнес Сет. Я пытался представить, о чем ты думаешь, как полицейский. Пожалуйста, отбрось все подозрения насчет того, что я имею какое-либо отношение к исчезновению Наоми. Не трать время впустую. Сет Сэмюэл сидел, сутулившись, уронив подбородок на грудь. Даже в темноте было видно, как блестят его влажные глаза. Горе молодого парня было буквально осязаемым на ощупь. Мне очень хотелось заверить его, что мы обязательно найдем Наоми, и все будет в порядке, но я не мог. Мы сидели в темноте на крыше, и каждый по-своему горевал о Наоми.